Странно, что лягушки так рано раскричались в этом году. Предпринял я робкую попытку отвлечь кузена от мрачных раздумий. Не вижу в этом ничего странного, коротко бросил он, обрывая беседу. У меня пропало всякое желание продолжать, ибо я почти физически ощущал, как возрастает его необъяснимая враждебность. Настойчивость могла бы только повредить мне. Еще несколько попыток поддержать разговор, и раздраженный кузен в конечном итоге указал бы мне на дверь. Честно говоря, я бы и сам с радостью уехал, однако долг побуждал меня оставаться здесь как можно дольше. Вечер прошел в напряженном молчании, и я с облегчением воспользовался первой же возможностью, чтобы подняться в свою комнату. Просматривать старинные фолианты, загромоздившие полки в библиотеке, не было ни малейшей охоты, и я решил ограничиться местной газетой, купленной накануне в Архам-Сити. Увы, мне пришлось раскаяться в собственном выборе. Почти половину первой полосы занимала редакционная статья, посвященная рассказу некой старухи из Данвича, который по ночам не давал спать голос Джейсона Осборна. Труп несчастного был обнаружен вскоре после того, как стаял снег возле опушки Биллингтоновой рощи. Посмертное вскрытие показало, что перед гибелью Осборн подвергался сильным перепадам температур. Его тело было искромсано, словно ножницами, однако не нашлось ничего, что могло бы пролить свет на причину смерти. Автор статьи пространно описывал пробуждение старухи, ее удивление и бесплодные попытки найти источник голоса, который, по ее словам, исходил откуда-то извне, словно из бездонной черноты неба. В заключение высказывалось предложение, что кое-кто очень бы желал скрыть вместе с первопричиной всех происшествий и рассказ потревоженной леди. Признаюсь, это сообщение зачаровало меня. Во-первых, оно почти слово в слово повторяло прежнее заключение о том, что тела жертв, обнаруженных в Биллингтоновой роще, судя по всему, были сброшены с большой высоты. Во-вторых, неизвестный автор вновь перебирал все подробности, касающиеся древней загадки и так взбудоражившие Тихий Данвич, от маловразумительных призывов Ильей Биллингтоном какого-то существа с темных небес до последних событий. Быть может, в мои руки попал кончик путеводной нити, способной вызволить меня из лабиринта, в котором блуждал мой дух. Тяжесть, пропитанная злобным ожиданием атмосферы, угнетала меня. Угрюмые стены следили за каждым моим движением, и сам дом, казалось, ожидал только одного неверного шага, чтобы обрушиться и раздавить меня. Возбужденный прочитанным, я еще долго лежал в кровати, не в силах сомкнуть глаз, прислушиваясь к болотной какофонии и хриплому покашливанию кузена внизу в гостиной. Было ли это сном или бодрствованием, но я отчетливо различал чьи-то тяжелые шаги, сотрясавшие основание дома и гулким громом отдававшиеся в темной глубине неба. Лягушки надрывались до самого рассвета, так и не дав мне спокойно выспаться. Поднявшись с отуманенной усталостью головой, я долго плескался под рукомойником в ледяной воде, все более утверждаясь в мысли, что посещение окрестностей Данвича неизбежно, если я хочу проникнуть в тайну. Когда я спустился в гостиную, завтрак уже стоял на столе. Кузен хмуро приветствовал меня, однако заметно оживился, стоило мне попросить на полдня его машину. С готовностью и, как мне показалось, с облегчением он уверил меня, что я могу располагать ею весь день. Сам проводил меня до машины и, напутствуя, еще раз повторил, что я могу оставаться в городе, сколько пожелаю. Думаю, он обезумел бы от радости, скажи я ему, что уезжаю насовсем. Несмотря на то, что я принял решение под влиянием минуты, моей главной целью оставалась встреча с миссис Бишоп, о которой мне рассказывал кузен во время одного из наших первых с ним разговоров. Этой женщине были знакомы древние имена Нарлатотепа и Йоксатота, и сведения, подчеркнутые в бумагах Амброза, я полагал, что без труда разыщу ее жилище, тем более, что в моем распоряжении была бездна времени. Если старуха станет лукавить, у меня всегда найдется средство разговорить ее. Не помогут деньги, пригодится хитрость. С этой уверенностью я отправился в путь. Как я и предполагал, найти скромное жилище миссис Бишоп оказалось совсем нетрудно. Приземистый домик, окруженный покосившимся плетнем, стоял возле самой дороги. Возможные сомнения рассеивала прибитая к воротам табличка с коряво нацарапанными буквами «Бишоп». Выбравшись из машины, я уверенно прошел по тропинке, поднялся на крыльцо и постучал в дверь. «Войдите!» — послышался чей-то скрипучий голос. Я переступил порог и очутился в полумраке посреди непрокопченной дымом столетий комнаты. Скудный свет, струившийся из единственного окна, освещал угловатую фигуру старухи, устроившуюся в плетеном кресле и внимательно смотревшую на меня. На коленях у нее дремала огромная черная кошка. «Садись, незнакомец!» Оглядевшись вокруг, я заметил потемневшую от старости дубовую скамью и осторожно опустился на краешек. «Добрый день, миссис Бишоп!» «Я знаю, зачем ты пришел!» Ее темные глаза, не отрываясь, смотрели мне в лицо. «Твой путь лежит через рощу Биллингтона, через проклятое болото». «Меня зовут Стивен Бейтс». Я с удивлением услышал, как глухо звучит мой голос. «Я приехал к вам, чтобы спросить». Казалось, она не слышала моих слов. «Ты был возле башни. Пятнистые лягушки предупреждают о твоем появлении. Они призывают существ из запредельных миров». «Простите, я не совсем понимаю вас, миссис Бишоп». «Тебе известно, что тот, кого ждали, пришел. Я узнала о его возвращении, когда раскрылись двери его дома. Лягушки снова кричат, и все готово к тому, чтобы следом за ним вернулись и они. Я не боюсь смерти, однако последние дни я чувствую ее приближение. Кто ты, назвавшийся Стивеном Бейтсом, и по какому праву ты приходишь сюда? Ты один из них?» «Разве по моему облику не видно, что я человек?» — возразил я. «Нет, и это ничего не значит». Ее скрипучий голос стал тише, почти умолк. «Они могут являться в любом обличии, какое им будет угодно. Многие из людей были бы рады служить им на земле. Ты прибыл по их воле». «Нет, нет, вы ошибаетесь». Мой поспешный ответ сослужил мне плохую службу. Старухой завладели сомнения. Словно оправдываясь, она продолжала. «Клянусь, я не хотела ничего дурного и не рассказывала никому о том, что слышала. Письмо написал Лим Уэйтли, хотя никто и не просил его об этом». «Вы говорите о голосе Джейсона Осборна?» «Я никому не рассказывала о нем». «Когда вы слышали его?» 10 ночей спустя, как его забрали. Почти 2 недели до того самого момента, как его нашли. Я слышала его столь отчетливо, как будто он находился в этой комнате. До этого я не встречала его, знала только, что он живет по другую сторону долины. Что он говорил? Какие-то заклинания, странные имена, о которых я никогда прежде не слышала. Это был язык людей, и я понимала, что он говорит, но последние ночи он постиг их язык, который недоступен пониманию простых смертных. Откуда же он обращался к вам? Из запредельных миров они унесли его с собой и установили срок его пребывания там перед тем, как пожрать его. Его никто не пожрал, миссис Бишоп. Тело нашли в роще. Я знаю. Старуха самодовольно усмехнулась. Им не всегда нужна человеческая плоть. Их голод иного свойства, и чтобы утолить его, необходим дух человека. То, что побуждает его размышлять, чувствовать. Жизненная сила? Называй это, как тебе хочется, незнакомец. Когда Джейсона отыскали в этой проклятой роще, он был мертвее мертвого. Они растерзали, изуродовали его, утолили им свой голод и долго волочили за собой, куда бы они ни направлялись. Вы видели их? И да, и нет, незнакомец. Они постоянно пребывают здесь, рядом с нами, но мы не в состоянии увидеть их. Они прислушиваются к нашим речам, таятся возле порога и ждут призыва, чтобы явиться в наш мир. Старый сквайр вызывал их, однако перед тем, как уйти, он запер их. Почти 2 века они томились в заточении, и он пришел, чтобы освободить их. Они снова свободны, летают, ползают, быть может, стоят рядом с дверью. Им ведомы силы, которые открывают ее. Голос сквайра призывает их, но даже он не может считать себя в безопасности, если он не окружит себя запретными знаками, пока они не в силах растерзать его, и он повелевает ими. Или Биллингтон? Или? Тихий смех зазвенел в комнате. Он знал о том, что неведомо простым смертным. Его заклинания призывали потустороннюю тварь и заставляли служить ему. Прежде чем уйти, он запер ее, назначив время, чтобы вернуться. Никто не знал точного часа, кроме его ближайших слуг, и Мисквамакус был одним из них. Сквайр ходил по земле, но никто не мог распознать его. Так много он принимал обличий. О, он принимал облик Уэйтли или Дотона. Он сидел среди членов семейств Джайлзов или Коури, но никто не узнавал его. каждый видел лишь внешний его облик. Его мощь была столь велика и необъятна, что только немногие выдерживали ношу. Все его слуги слабели и умирали, не в силах вместить его. Из всех только Илия сумел вынести груз запредельности, и он единственный явился через 200 лет, чтобы отомкнуть дверь. Снова послышался тихий смех. Сумрачная тишина в комнате сгустилась, когда он смолк. «Я знаю, незнакомец, знаю. Им ни к чему мое старое тело, но я слышу, как они разговаривают там. Я слышу, что они говорят, хотя и не понимаю смысла их слов. В минуту моего рождения прозвучал призыв, и с тех пор я наделена этим знанием». Теперь я по достоинству мог оценить сведения, полученные от кузена. Старуха излучала почти презрительное превосходство, о котором упоминал и Амброс. Меня не покидало ощущение собственной беспомощности перед бездной запредельных знаний, что приоткрывались передо мной. Не было и намека на ключ к разгадке всего, что таилось в словах старухи. «Они ждут часа, чтобы вернуться и властвовать на земле. Убежища их расположены на небе и под землею». «Вы видели их?» Не удержался я от вопроса. «Не самих, но обличия, которые они принимали. В округе каждому ведомо, что скоро они должны вернуться. Они уже приходили и забрали Джейсона Осборна. Потом был Лью Уотербери, и они снова вернутся». Угрюмо произнесла она. 100 лет назад точно так же пропал один из ваших родственников, Джонатан Бишоп. Старуха невесело усмехнулась, и ее глаза блеснули в полумраке. «Я знала, что ты задашь этот вопрос. Это был мой прадед. Он проник в начало тайны, но думал, что познал все и принялся использовать свои знания. Он призывал тварь и приказывал ей, но его сил не хватило, чтобы справиться с ней. Колдовство завладело им и погубило его. Никто не пришел на помощь. Говорят, что слабые не имеют права повелевать каменным кольцом и призывать адских тварей с той стороны гор. После гибели Джонатана наш город находился в постоянной вражде с семействами Коури и Тиндалов. Ведь вместе с моим прадедом с лица земли исчезли несколько человек из этих семейств». Слова старухи были наполнены зловещим смыслом. Все сказанное подтверждалось реальными фактами, письмами старика Бишопа, незадолго до смерти отправленными Илией Биллингтону, вырезками из ветхих газет, посвященными описанию загадочных происшествий. Почти столетия назад весь Архам был взбудоражен необъяснимым исчезновением Уилбора Коури и Джедадии Тиндала. В нескольких статьях подробно говорилось о жутком состоянии их трупов, обнаруженных на опушке рощи две недели спустя. Однако в газетах не было и слова о причастности к этим событиям Джонатана Бишопа. Тем не менее, в письмах самого Бишопа, которые Илия, по-видимому, сохранял в секрете, не делалось и попытки сохранить в тайне эту связь. Теперь же старуха открыто признается, что именно исчезновение членов семейств послужило причиной ненависти Коури и Тиндалов к роду Бишопов. Вы помните, как выглядит ваш прадедушка? Нет, его не стало задолго до того, как я появилась на свет. По рассказам тех, кто знал его, он был неплохим человеком, однако достаточно самоуверенным и неосторожным, ибо своей смертью доказал старую истину о том, как опасны поверхностные знания. Он выстроил каменное кольцо и призывал потустороннюю тварь, которая пожрала его. Если бы только он один владел секретами древних, мы были бы обречены. К счастью, нашлись более могущественные, чем он, и тварь замкнули в кольце возле подножия башни. Она пытливо заглянула мне в глаза. Ты слышал о тех, кто живет за хребтами гор? Я уже открыл рот, чтобы на удачу назвать какое-нибудь из имен, которыми пестрели старинные рукописи в библиотеке Биллингтона, когда старуха резким взмахом руки остановила меня. В ее скрипучем голосе звучала тревога. «Не называй их имен, незнакомец. Если они слушают, то могут войти и преследовать нас. Ведь никто из нас не владеет охранным знаком». Я вспомнил рассказ кузена о двух деревенских увольнях, которые обратились к нему во время прогулки по Данвичу, желая увидеть какой-то знак. Было ли это тем, что имела в виду старуха? Я спросил ее. «Все они глупцы!» Презрительно отозвалась она. «Никто не помнит даже, как он должен выглядеть. Как только кто-то узнает о знаке, он не помышляет ни о чем ином, как овладеть им и с его помощью обрести влияние и богатство. Глупцы! Твари, которые принесли его из запредельного мира, с равнодушием взирают на все их попытки. Их замыслы сходятся в одном — вернуться, чтобы обратить нас в рабство, жить среди нас, питаться нашей плотью, убивать нас. А пока им необходимы владеющие их знаком, которые должны помочь им. Ты один из них. Я это знаю. Быть может, они еще не догадались. Но я поняла это в ночь, когда потусторонние твари похитили Джейсона Осборна. Его сестра Салли Сойер слышала грохот разламываемых досок, когда его волокли. То же самое случилось и с Лью Уотерберри. Старая Фрея видела следы и говорит, что они были больше слоновьих, ни на что не похожие. Ног у них больше, чем четыре. И еще она слышала хлопанье крыльев, но все лишь потешались над ней, когда она пыталась рассказать. Когда же наступило утро, и все отправились смотреть развалины, там уже ничего не было. Все следы, словно по волшебству, исчезли за ночь. Признаюсь, мне стало не по себе от той увлеченности, с которой передавала подробности происшествий старуха. Казалось, она совершенно забыла о моем присутствии. Мрачные мысли, так долго роившиеся в ее голове, наконец нашли выход. «Самое жуткое», — продолжала рассказывать миссис Бишоп, «что тварей этих невозможно увидеть. Лишь запах подсказывает их приближение. Отвратительное зловоние, которое трудно с чем-либо спутать». Я уже не прислушивался к ее словам. Холодный пот струился у меня по спине при одной только мысли, что все услышанное в этой хижине может оказаться правдой. Старуха с благоговением вспоминала прежнего сквайра, определяя его возраст далеко за 200 лет. Таким образом, Илия Биллингтон никак не мог быть предметом ее почитания. Но кто же тогда претендовал на эту роль? Ричард Биллингтон? Или же полумифическая, ускользающая личность, которую преподобный Вард Филлипс называл в письме неким Ричардом Боллингхэмом? «Как звали вашего сквайра?» — отважился спросить я. Старуха настороженно замолчала. За все время беседы она так и не расположилась ко мне. Это было заметно. «Никто не знает его имени, незнакомец. Можешь звать его Илией, Ричардом, называй как хочешь, ибо на земле он живет лишь краткий миг. Вечность — его постоянное обиталище, куда он уходит, чтобы возродиться. Все эти годы я ждала его возвращения, и знаки показывают, что оно близко. У него нет ни имени, ни места, где его можно найти. Его дом по ту сторону нашего мира, вне земли и вне времени». «Наверное, он очень стар?» «Стар?» Ее иссохшая, похожая на хищную лапку рука, скользнула вдоль подлокотника кресла. «Он старше самых старых из нас, старее мира. Год для него один лишь выдох, 100 лет — единственный удар часов». Мой мозг отказывался расшифровывать загадки, которыми говорила старуха. Было очевидно, что тропинка к Илии Биллингтону уходит гораздо дальше вглубь времен, чем я предполагал раньше. Что заставило его покинуть родные берега и возвратиться в страну предков? Какая причина могла бы объяснить это поспешное бегство? Колдовство Квамиса и преследование властей. Увы, эти предположения выглядели неубедительно, если принять во внимание независимый характер, которым славился Биллингтон. Старуха молчала. Где-то в глубине дома мерно постукивали часы. Кошка, лежавшая на коленях, поднялась, выгнула спину и прыгнула на пол. Старуха вскинула острый подбородок, вновь послышался ее скрипучий голос. «Кто указал тебе путь, незнакомец?» «Я пришел сюда сам». «Может быть, тебя послал шериф?» «Я заверил ее, что не имею никакого отношения к закону». И у тебя нет охранного знака. Я снова отрицательно покачал головой. Будь осторожен, незнакомец. Или своими словами ты накличешь беду на себя. Они не любят, когда люди пытаются проникнуть в их тайны. Ночная тварь, словно страж, появляется с неба и уносит неосторожного. Прислушивайся к своим словам. Голос старухи затих, растворяясь в сумраке. Странное чувство, возникшее в начале беседы, не покидало меня. Старуха верила всему, о чем рассказывала мне, и тем удивительнее было ее признание, что ей не чужда вера в Бога. Дикарские суеверия столь разительно уживались в ней с начатками цивилизации, принесенной христианством, что было невозможно отделить одно от другого. Оставалось только верить ее рассказу. Прощаясь с ней, я думал о том, что темные воды, в которых мы барахтались с кузеном, не имели берегов ни для него, ни для меня. Его нежелание помогать мне в поисках ответа только усложняло наше и без того нелегкое положение. Покидая покосившуюся хижину старухи, я был готов поверить в существование злых демонов и тварей, свивших себе убежище в местных горах. По дороге домой я переживал сон мыслей, из которых ни одна не утешала меня. Каждая открывала новый лабиринт, таивший гибель.